и со славой покинуть Париж. Вся Сиреневая лига горячо приступила к делу. Постановка «Фигаро» должна была состояться на семейном празднике, в день рождения принца Карла. Габриэль добилась от директора оперного театра, чтобы он предоставил для спектакля «Отель де Меню Плезир», одно из красивейших зданий королевства. Маленький дворец был собственностью короля, и это придавало затее еще большую пикантность. Пьер взял на себя не только руководство репетициями, но и все без исключения заботы по постановке. Поняв из замечаний Водрейля, что Габриэль Полиньяк, устроительница празднества, снова сидит без денег, он, ни слова не говоря и улыбаясь, оплатил все расходы по репетициям из собственного кармана. Расходы были немалые. Когда актеры театра Франсе репетировали пьесу специально для придворного спектакля, они за каждую репетицию получали гонорар в 1500 ливров. Пьеру пришлось позаботиться даже о пригласительных билетах. Он приказал напечатать их на прекрасной бумаге ручной выделки, которую специально к этому случаю заготовила его фабрика. На одной стороне билета был изображен Фигаро, элегантный испанец, в ярком, чуть шутовском наряде. Он стоял, изогнувшись в поклоне, на перевязи у него болталась гитара, волосы были уложены в сетку, шея изящно и небрежно повязана шелковым красным платком. И под этим портретом весело и иронично звучала подпись из цирюльника «Эперблё жити». Ну вот я, черт побери. Пригласительные билеты вручали с многозначительной улыбкой под большим секретом. Актеров тоже просили соблюдать тайну. И вся эта возня и кутерьма способствовали тому, чему и должны были способствовать. Под всеобщее слух о постановке облетел Париж. Шеф полиции оказался перед трудной проблемой. Спектакль не отвечал, мягко выражаясь, желанию короля. На него не было получено законного разрешения. С другой стороны, актеры театра Франсе были приглашены интендантом королевы, и репетиции велись, очевидно, по желанию и сведомо королевы. Вмешиваться в развлечения Сиреневой лиги весьма опасно. Мосье Ленуар был озабочен. Очень вероятно, что как в случае разрешения, так и в случае запрещения, ссора королевской чети кончится его отставкой. Он пытался посоветоваться с Морепа, но тот не захотел ему помочь. «Разве никто не спрашивал у вас разрешения?» — прикинувшись удивленным, спросил старик. «Да, господа действительно поступают весьма легкомысленно», — добавил он и покачал головой. «Значит, запретить?» — с надеждой в голосе спросил мосье Ленуар. «Уж и даст вам тогда королева жару», — ответил Морепа. «Щекотливое положение», — огорченно сказал мосье Ленуар. «Да, так оно и есть, мой милый», — участливо заметил Морепа. «Не хотел бы я быть в вашей шкуре». Тем временем в меню «Плезир» репетиции продолжали. Многие придворные, близкие к Сиреневой лиге, просили разрешения присутствовать на них. Репетировали очень усердно. Скоро некоторые сцены были уже совершенно готовы, и присутствующие встречали их аплодисментами. Даже мосье Ленорман, спрятавшись в углу, украдкой присутствовал на одной из репетиций. Всеми фибрами души он ощущал очарование, которое исходило от пьесы и от спектакля. Все непристойное, запретное, будоражившее чувство и разум. Он смотрел на Дезире в белом затканном серебром костюме пажа, в легком синем плаще, перекинутом через плечо, на ее красивую дерзкую мальчишескую голову в шляпе с перьями. Смотрел, как она превращается в девушку, слушал, как поет романс, ломким, проникающим в душу голосом. Он сам себе казался пошлым со своей новой подругой Оливье. Такой неуклюжей выглядела она рядом с очаровательной, бойкой, удивительно живой Дезире. Оливье была так смешна, когда жаловалась, что ненасытная Минар украла у нее роль Керубина. И как был смешон он, слушая ее. Его охватило бешеное влечение к Дезире. Ему страстно хотелось вскочить на сцену, схватить ее, ударить.